Глава 9. Финикия. Финикия – буквально страна пурпура. Это государство, которое находилось на восточном побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане. Примечание. Название Финикия, вероятно, происходит от греческого слова «пурпурный», и это может быть связано с производством пурпурной краски из особого вида моллюсков, обитавших у побережья Финикии, которое было одним из основных промыслов местных жителей. На юге Финикия граничила с Израильским царством, а на востоке и севере – с Сирией. Финикийцы создали мощную цивилизацию с развитыми ремеслами, морской торговлей и великолепной культурой. Ее наивысший расцвет пришелся на 1200-800 годы до нашей эры. Впервые название Финикия встречается у Гомера, и потом оно часто упоминается у греческих историков. У Гомера название финикийцы – синоним сидонян. Сидон – это был крупный портовый город на побережье современного Ливана. А еще в древности Финикия носила название Ханаан. Древний Ханаан был заселен различными народами, такими как Хананеи, Хеты, Иевусеи и так далее, и представлял собой лоскутное одеяло, состоявшее из враждовавших между собой царств и городов-государств. Примечание. По всей видимости, Финикия – это греческий эквивалент названия Ханаан. Согласно библейской легенде, земли Ханаана были заселены потомками Хама, одного из сыновей Ноя. А еще считается, что Ханаан является родиной алфавита, легшего в основу греческой и латинской систем письма. Что же касается финикийцев, то они основали множество колоний на берегах Средиземного моря, в том числе Карфаген. Дело в том, что их земли находились между горами и морем, и они представляли собой бесплодный берег. И эта сухая почва вынудила финикийцев строить корабли и искать в других странах средства для своего пропитания. В результате они разошлись по всем островам Эгейского моря, а торговали они практически во всех частях Средиземного моря, даже в Испании. Финикийцы никогда не были воинственным народом. Они избегали войн и освобождали свои колонии, если нужно было взяться за оружие, чтобы удержать их в своей зависимости. Именно таким образом они освободили острова Эгейского моря и Карфаген. На финикийцев часто нападали внешние враги. В частности, однажды опустошать Финикию пришло многочисленное войско под предводительством Алаферна, ассирийского полководца, стоявшего во главе армии царя Навуходоносора. Последний поручил ему покарать обитавшие к западу от Ассирии народы за неповиновение, и он разорил Месопотамию, Киликию и другие земли, а затем приблизился к приморской Финикии. Но тогда иудейская героиня Юдифь убила Алаферна, напоив его и отрубив ему голову. Смерть полководца остановила успехи ассирийцев. Войско в беспорядке возвратилось на берега Тигра и Ефрата, а потом Кеоксар, медийский царь, разбил Навуходоносора и осадил его в Ниневии, столице ассирийского государства. И медяне взяли бы этот город, если бы скифы не прошли через Малую Азию и Ассирию до пределов Египта. Это нападение скифов заставило медян как можно скорее возвратиться в свою страну для защиты ее от опустошений варваров. Когда же скифы ушли, медяне снова вздумали напасть на Ниневию. Они соединились с Набопаласаром, правителем Вавилонии, и в 612 году до нашей эры вторая Ассирийская империя пала под ударами медян и вавилонян. На этот раз вавилонский царь удержал за собой Ниневию, и Ассирийская империя с тех пор существовала под властью новых государей. Самым славным из них по праву считается Навуходоносор. Он воевал с Египтом, покорил Иудею и захватил город Сидон. И только Тир, один из древнейших крупных торговых центров Финикии и Средиземноморья, продолжал упорное сопротивление. Вавилоняне без труда захватили его материковую часть Ушу, но сам Тир, находящийся на острове в море, взять не смогли и вынуждены были перейти к его длительной осаде, которая началась 23 апреля 587 года до нашей эры. В 573 году до нашей эры, после 13-летней осады, Тир все же сдался Навуходоносору. Однако город сохранил автономию и не был разграблен. Там лишь был поставлен вавилонский наместник и взяты заложники.